На нем был рассмотрен план реконструкции города. Постышев призвал трудящихся столицы Украины превратить Киев в современный социалистический город. Для этого, отметил Павел Петрович, необходимо создать конкретный план реконструкции, точно обозначить начало и окончание строительства предполагаемых объектов. Обращаясь к архитекторам и строителям, он призвал их строить такие здания, которые могли бы продемонстрировать будущим поколениям могущество и расцвет страны победившего социализма. Ровно через месяц, 15 августа, республиканская пресса опубликовала постановление ЦК КПБУ и СНК УССР о создании комиссии по рассмотрению вопросов планирования и реконструкции Киева в составе 38 человек. В нее вошли Кассиор, Любченко, Затонский, Якир, Парайко, Сухомлин, Фомин и другие. Возглавил комиссию Постышев. В декабре 1935 года комиссия рассмотрела генеральный план реконструкции Киева, которым предусматривалось значительное расширение жилищного строительства, упорядочение центральных улиц и площадей, прокладка Днепровского водопровода, троллейбусных и трамвайных линий, развитие теплофикации, асфальтирование улиц, озеленение и санитарное упорядочение города, сооружение набережной, зданий ЦК КПБУ, ЦИК УССР, СНК УССР, центрального стадиона, универмага и многих других объектов. Павел Петрович лично рассматривал каждый новый проект. Часто собирал у себя архитекторов, строителей. Кроме того, он постоянно советовался с киевлянами и интересовался, каким они хотят видеть свой город в недалеком будущем. По инициативе обкома КПБУ 27 июля 1936 года на стадионе «Динамо» было проведено общегородское партийно-комсомольское собрание. С докладом перед 20-тысячной аудиторией выступил Постышев. Он рассказал о задачах, стоящих перед партийной и комсомольской организациями в деле генеральной реконструкции столицы Украины и превращения Киева в образцовый, цветущий социалистический город. Комсомольцы и молодежь в этом важном деле должны были сыграть ответственную роль. В 30-е годы комсомол стал объектом особого внимания партии. Постышев много занимался вопросами работы ЛКСМУ. Его кипучая деятельность и большая любовь к молодежи, постоянная забота об улучшении ее досуга, материально-бытовых условий, удовлетворении всевозрастающих духовных запросов снискали уважение многотысячной армии комсомольцев и пионеров республики. Огромное значение для активизации деятельности комсомола, повышение его роли в строительстве социализма имело всенародное празднование в октябре 1933 года 15-летия в ЛКСМ, а спустя год 15-летия ЛКСМУ. Во время подготовки к знаменательным датам партийные и комсомольские организации провели большую работу. Эти юбилеи должны были, говоря словами Постышева, вооружить всех комсомольцев и комсомолок новым задором энергии для новых великих побед. Павел Петрович дал высокую оценку участию комсомола и руководимой им молодежи в борьбе за социализм. Комсомол, подчеркнул он, всегда шел и идет в первых рядах борцов, увлекая и зажигая своим энтузиазмом и героизмом многомиллионные массы рабочей и трудящейся молодежи. Значительным событием в жизни комсомола республики, как и всей страны, стало выступление Постышева на 9-м съезде ЛКСМУ 5 июля 1936 года. Делегаты с увлечением слушали эту речь. Она была опубликована в центральной республиканской прессе, издана отдельной брошюрой. На ярких убедительных примерах секретарь ЦК КПБУ показал величие пройденного пятилетия, которое по своему значению равно целой исторической эпохе. «Советская молодежь, — говорил он, — воспитывается в духе гордости за свою социалистическую родину, в духе верности великим идеям марксизма-ленинизма, честности, мужества, готовности к самопожертвованию во имя великого дела построения и защиты нового общества». «Наш советский человек, — подчеркнул Постышев, — уже сейчас по своим моральным качествам в общечеловеческом смысле такого слова стоит на 10 голов выше человека буржуазного общества». Постышев любил мечтать о будущем. Что ждет страну через 10-20 лет? Каким будет тогда человек? Он обратился к делегатам съезда с несколько неожиданным предложением. «Давайте помечтаем». Владимир Ильич Ленин неоднократно говорил, напомнил Павел Петрович, что по-марксистски мечтать...